сквозь джунгли голый, новогодний день веселый, чтобы не вкусали пчелы бородой до пят оброс. Это знают все ребята негритята. Это милый, это славный, добрый дедушка Кокос. Это милый, это славный, добрый дедушка. Тащат сани, три жирафа по саванне.